Так вот, выходит, кому первому пришла мысль сравнивать Достоевского с Микеланджело? С Данте, и тоже в связи с «Мертвым домом», как известно, его уже сравнивал Тургенев. Смотри, том 4, страница 294, 296. Однако не всего Достоевского совсем Микеланджело, а лишь «Мертвый дом» с фресками. Подумать, с какими. Второе. В записной книжке Достоевского 1860-1862 читаем Чернышевскому: «А перед господином-то Буслаевым вы были неправы, а на полях помета нота бене». Том 20, страница 158. Оказывается, узнаем из примечания к этой фразе, Достоевский имеет в виду выступление Чернышевского вслед за Пыпиным против Буслаева в статье «Полемические красоты», коллекция 2, по поводу сравнительной оценки изображений страшного суда в русской традиции и у Микеланджело. Что отсюда следует? Впервые за границу Достоевский, как известно, выехал в 1862 году, так что видеть воочию страшный суд он не мог. Сикстинская капелла, как и многие другие помещения Ватикана, была открыта для публики только в конце XIX века. Выяснить, были ли тогда репродукции страшного суда, были ли они доступны Достоевскому, то есть мог ли он их видеть. Но, во всяком случае, читал о нем. Мало того, хотел ввязаться в этот спор, а про себя, для себя и ввязался. Причем приняв сторону Буслаева. Третье. В мартовском номере дневника писателя за 1877 год, глава 3, Достоевский пишет: «Пуще всего хотелось бы вернуть хоть два слова об идеализме и реализме в искусстве, о Репине и господине Рафаэле, но, видно, придется отложить все это до более удобного времени». Том 25, страница 88. Это не что иное, как опять-таки внутренний отклик на отношение Репина и Стасова к итальянской изобразительной культуре эпохи Возрождения. Отношение это нигилистическое. Рафаэля им, к примеру, и смотреть не хочется. А что касается Микеланджело, то для него делается одно единственное исключение — Моисей. Можно представить себе негодование Достоевского, особенно при его-то отношении к Рафаэлевой Мадонне, Тициану. Он и выразил это отношение в рабочей тетради в январе 1877 года. «Репины — дураки, Стасов — хуже». Том 25, страница 227. Рисунки Микеланджело, записные книжки Достоевского. Дажина в книге «Микеланджело. Рисунок в его творчестве. Москва, 1986» приводит слова Микеланджело, слова, которые больше всего меня поразили и обрадовали. Первое. Рисунок, который иначе называют наброском, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры. Рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки. Она, Дажина, по-моему, замечательно точно, тонко пишет. Его рисунки — это как бы перевод его сонетов. Какое счастье, что есть эти сонеты, эти рисунки. Какое несчастье было бы, если бы не было черновиков Достоевского. Итак, сам Микеланджело переводит свои линии в слова, а слова — мысли в линии. Вот так я и понимаю рисунки Достоевского, то есть его записные книжки, наброски, черновики. Второе. Во мне уже не рождается ни одна мысль, на которой не лежала бы печать смерти. Третье. Черновики, записные книжки, рисунки Микеланджело к своду и стене Сикстинской капеллы. Какая подготовительная работа, сколько вариантов. Сколько коренных изменений. сравни Достоевский. Замысел как художественное произведение. Пушкин о Данте. Рисунки Микеланджело и Леонардо — замыслы. Надпись Эрнста, неизвестного на подаренном мне альбоме графики Юрию, от Эрнста, как тень замысла. Черновики Достоевского, Пушкина. То же самое, что рисунки Микеланджело и Леонардо. Это их рисунки. Рисунки словом. Особая задача, которую не только никто не решал, но даже, кажется, и никто не ставил. Исследовать сам ритм, тон, музыку этих черновиков, замыслов, рисунков. Перечитываю воспоминания Тимофеевой, Починковской. В либеральных литературных кружках и в среде учащейся молодежи, где были у меня кое-какие знакомства, его без церемона называли свихнувшимся, а в деликатной форме мистиком — ненормальным, что по тогдашним понятиям было одно и то же. Это было время только что замолкнувшего процесса Нечаева и романа «Бесы» в «Русском вестнике». Мы, молодежь, читали речи знаменитых защитников в «Голосе» и «Санкт-Петербургских ведомостях». И новый роман Достоевского казался нам тогда уродливой карикатурой, кошмаром мистических экстазов и психопатии. Но ведь тот же Достоевский так волшебно и сладостно расширял нам сердце и мысли, и, кто знает, думалось мне теперь под впечатлением первой встречи со знаменитым писателем, может быть, именно он вывел нас всех из нормы и до того пронзил нам душу любовную жалостью, состраданием ко всему страдающему, что нам сделалось тесно в семье, и все больное, забитое и приниженное стало нам близко и родственно, как свое. А если так, не все ли равно, как его называют другие? Он с полным правом мог ответить этим другим, как Торквато Тассо врачу, присланному лечить его. Я не хочу быть исцеленным. Если б мой разум был крепким, я был бы такое же ничтожество, как другие. Тимофеева описывает первую встречу с Достоевским в 1872 году, то есть ей было всего 23 года. Одна эта запись Тимофеевой делает честь и сердцу ее, и уму. Она ведь не знала и не могла знать ответ Достоевского на все эти укоры, чтобы не сказать травлю, в ненормальности. Ответ, оставшийся в записных книжках: «Да моя болезненность здоровее вашего здоровья». Удивительно красиво еще и такое совпадение. Японский писатель Кензабуро Оэ в своем романе «Записки Пинч-раннера» нарочно, с вызовом, цитирует Шекспира, кажется, из «Макбета». Цитирует, если так можно выразиться, наоборот. Примерный смысл. У Шекспира «Не дай мне Бог сойти с ума». А Оэ подает эту цитату так: «Дай мне Бог сойти с ума». Потому что нормальным разумом это невозможно понять. Существует предрассудок о плохой памяти Достоевского. Ослабление памяти усугубилось подучей, кондрашка с ветерком. Сам он сколько раз жаловался, приходится перечитывать написанное, потому что забыл. Не узнавал людей, те обижались. В начале преступления наказания у Катерины Ивановны четверо детей, в конце трое. Да еще и имена перепутаны. Детей у Катерины Ивановны постоянно трое. А младшая ее дочь действительно вначале названа Лидой, а потом Леней. Примеров можно назвать много. Но, во-первых, главные чувства, главные мысли, главные формулы, главные слова он на протяжении всей своей жизни повторял на редкость удивительно точно, лейтмотивно несбиваема. А во-вторых, существует масса свидетельств его прям-таки удивительной феноменальной памяти, наизустной памяти не только на стихи, на любимые стихи и на любимую прозу, и не только в молодые годы, но и на склоне лет. Достоевский проповедник. Есть серьезное различие между Толстым и Достоевским в их стремлении к проповеди. Оба, вслед за Пушкиным, но у того были вожжи покрепче, хотели проповедовать, но... Толстой больше письменно, а Достоевский рвался устно. На площади, пусть даже в кружке, но ведь и кружок был для него площадью. Иногда на таких встречах, что описала Тимофеева, Достоевский бывало нарушал все правила, как на раундах, так и в писаниях своих. Надо же, вдруг у сестер Корвин-Круковских рассказал об изнасилованной девочке при девицах. Все «ах-ах», «ох-ох». Смотри, Ковалевская из «Воспоминаний детства». Федор Михайлович Достоевский в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 29. Не помню сейчас, кто сказал, и он говорил перед нами, как умирающий Сократ. Это Майков вспоминает о визите к нему Достоевского с призывом вступить в выделившуюся из кружка Петрашевского активную группу, планировавшую создание тайной типографии и дальнейшую деятельность по спасению Отечества. Федор Михайлович Достоевский в «Воспоминаниях современников», Москва, художественная литература, 1990 год, том 1, страница 253. Толстой, в исповеди, да и потом неоднократно, даже с нарастающей силой, отрекался от себя как художника, проклинал Шекспира, театр и так далее. И природа этих проклятий была, кажется, вовсе не та, что, скажем, у Микеланджело, который хотел бы сжечь едва ли не все свои картины и расколоть свои скульптуры. Микеланджело проклинал не искусство свое, а его несовершенство, разумеется, по его микеланджеловым меркам. Мог ли проклясть свои произведения Достоевский? Мог ли сжечь их? Мог ли проклясть Шекспира? Да, он неоднократно сетовал на несовершенство своих романов. Смею сказать, большей частью напрасно. Иногда сам, страшно вымолвить, не понимая новое их совершенство, новую их художественность. Но проклясть? Нет. Не мог. Ни за что. И вот перед нами невероятный парадокс. По своему призванию Достоевский чувствовал себя художником больше, чем Толстой. Толстой шел от художественности к проповедничеству. Достоевский к небывалому преувеличению роли искусства, роли художественности, прямо-таки к их преувеличению религиозному. Исповедь Толстого Достоевский, кажется, не читал. Проверить. Но что-то слышал о ней. От Страхова. И высказался. Не то. Такой была реакция Достоевского на письма Льва Николаевича Толстого 1878 года. А.А. Толстой, где излагались его взгляды этого периода. С этими письмами А.А. Толстая, двоюродная тетя писателя, ознакомила Достоевского. Смотри. Толстая из воспоминаний. Федор Михайлович Достоевский в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 463-464. Еще и потому жалко, что так рано помер Достоевский, что он, конечно, сцепился бы с Толстым по этому предмету. И, конечно, переступил бы, как всегда, границы, черту. Однако, зная его, Достоевского, исходные и никогда не менявшиеся, а лишь развивавшиеся и укреплявшиеся художественные позиции, можно представить, как бы это было. Собрать концентрированно все на этот счет и сопоставить с толстовской ересью. При всех метаниях Достоевского в оценке различных идей, людей, никаких метаний в отношении художественности, художников, искусства не было и намека. Толстой, которого до сих пор в чисто художественном отношении многие ставят выше Достоевского. Толстой, как художник, отрекается от самого себя. Десятый раз повторяюсь, выше, ниже. В отношении художников глупо, не к делу. Разные художники, разные искусства. Достоевский, художник, никогда ни за что не отрекся бы от себя. Отречение Толстого, как и Гоголя, не есть ли выражение кризиса его, их, искусства? Достоевский — апостол, который не захотел стать апостолом, но пытался, а захотел быть и остаться художником. Толстой, наоборот, не захотел оставаться художником, хотел проповедовать, стать апостолом и измучился этим. Слово благодарности авторам 30-томника, конкретно и за примечания, и за справки. Но сказать и о недостатках. Пока один пример. Указатель имен. Очень помогает. Сокращает время работы. Но нет дифференциации. А именно, все имена подряд. По алфавиту. А надо бы. Во-первых, имена, которые есть у Достоевского. Его современники, предшественники. Во-вторых, другое дело имена исследователей, оценки потомков. В-третьих, параллели Достоевского с художниками, которых он не знал. При этом одно другого не исключает. Дать сводную картину на основе их работы, ссылки на Шекспира, Гомера, Бальзака, Гюго, Пушкина, Гоголя, Островского, Толстого. Столько-то ссылок, прямых и скрытых, причем опять дифференцированно. Только на Пушкина не меньше 255 ссылок. «Сон смешного человека. Вернуться. Еще и еще раз. Другая планета — образ совести. Гениальный, предельный, запредельный образ совести. Но и другой заголовок — предельный, запредельный образ совести — образ земной девочки. Чтоб понять, запредельный — вверх. Другая планета. Запредельный — вниз, в земь. Другая планета и девочка. Вот так и дать. Вот такое заглавие. Вот образ совести. Другая планета — предельно обобщенный образ совести, предельная формула совести, бегство от самого себя. Самообман — бегство от совести. Оказывается, даже в такой точной науке, как психология, при анализе самосознания, то есть при анализе самообмана, то есть при анализе самосознания как одоления самообмана, нельзя обойтись без такой расплывчатой категории, как совесть. О совести можно сказать то же, что Августин Блаженный говорит о времени. Все знают, что это такое, и никто не может определить. Голос рода. Сначала семьи, родных, близких. Голос Бога в душе человека. И то, и другое. Просто, просто. Человек так устроен изначально, что зло, преступление в чистом виде для него непереносимо, а переименование даже вдохновляет. Самообман как проблема переименования, Фейербах. Переименование черного в белое, зла в добро, греха в добродетель, преступления в подвиг. Открытие, создание Достоевским образа понятия другой планеты, наверное, не менее важно, конечно, более, чем научное открытие Паскаля, Ньютона, Коперника, Эйнштейна. Сравни. Другая планета. Образ понятия, постоянный у Достоевского, постоянно мучивший его, и из статьи о Дон Кихоте «Там». Другая планета, там, оттуда, это одновременно и еретическая, и религиозная точка зрения. Сравни. Не миновать человеку, о чем бы он ни думал, что бы ни изучал, определить свое отношение к, во-первых, жизни, во-вторых, смерти, в-третьих, тайне. универсализировать бахтинский образ понятия слова с оглядкой. Человек, человечество все равно, несмотря ни на что, оглядывается. Оглядывается на другую планету, на небо, на Бога. Все равно ведет диалог. Большой диалог в большом времени. Слово с оглядкой и диалог в большом времени — термины Бахтина. Бахтин, собрание сочинений, том 6, Москва, русские словари, язык славянской культуры, 2002 год, страницы 232, 234, 259, 399, 400, 429, 435, 454, 455, 461. Монолога? Чистого монолога нет и не может быть. Может быть, главный самообман человечества был до сих пор именно той природы, какая оправдывала и раскрывала самообман подростка. Поправлюсь. Я это чем-нибудь наверстаю. Каким-нибудь добрым поступком. Мне еще 50 лет впереди. Так и человечество, только мне еще миллиард лет впереди. Почему тот или иной человек начал заниматься Достоевским? На Достоевском можно сделать отличную карьеру. Для таких «исследователей», в кавычках, не Достоевский любим, а их собственное самолюбие. Кошмар, когда исследователями Достоевского становятся персонажи Достоевского, причем худшие из худших. Лебезятниковы, Ганечки, а сейчас уже и Лужины. Трагическая чистота Гроссманов, Долининых и неистребимая грязнотца всех этих Лужиных. Как приятно и омерзительно, неприятно иметь их своими оппонентами. Почему-то омерзительно даже писать об этом. Высоту мысли они никогда не поднимают, наоборот, возбуждают в тебе что-то нехорошее, пусть точное, но все равно что-то нехорошее. Господи, какое счастье иметь дело с людьми порядочными.